Глава 16. Даная. Сегодняшний день станет переломным. Вы встанете перед невероятно трудным выбором. Но любое ваше решение будет судьбоносным, вне зависимости от того, что вы сочтете самым важным в вашей жизни. Солнце сегодня слишком активно. Желтый карлик волнуется перед чем-то очень значимым, почти сакральным. А я сошла с ума. Ах, какая досада! Вообще-то, это произошло еще тогда, когда я согласилась выйти замуж за несносного, самовлюбленного, абсолютно неуправляемого бабуина. Как говорится, видели глазки, что покупали, теперь ешьте хоть повылазьте. «Пусти!» — прохрипела я прямо в рот гадкому нахалу, который вдруг оказался слишком близко. «Ты переходишь границы дозволенного?» «А если нет?» — ухмыльнулся мой фиктивный муж, сузив глаза. «Что будет, если я не отпущу тебя? Заколешь меня пилкой для ногтей или до смерти забьешь своей крохотной сумочкой? И позволю знать, кто установил эти границы, детка. Мы женаты, и я имею право на владение тобой, нравится тебе это или нет». «Боже, что происходит? Его губы прямо возле моих. Так близко, что я чувствую каждый вздох этого чужого мне человека. И в груди моей растет огненный шар, который гонит по венам чистый адреналин, в котором нет даже примеси, не зараженной им крови. «Пусти!» — простонала я. Уверенности в моем голосе заметно поубавилась, и он это чувствует. «Господи, хорошо, что он зажал между нами мою сумочку. Она для меня сейчас служит хоть призрачным, но барьером и не дает совсем одуреть». Улыбка Боярцева стала не дурашливой, а плотоядной, хищной. «Это улыбка победителя?» «Ну уж, фигушки!» «Я тебя ненавижу!» — выплюнула в лучащуюся самодовольством физиономию нахального самца, считающего себя венцом творения. «Даже если бы ты был последним мужчиной на этой планете, я бы...» Что бы ты сделала, сладенькая? Бегала бы за мной, виляя куцым хвостиком. Потому что если бы я был последним мужиком на Земле, то ни за что бы не стал тратить на тебя ни минуты свободного времени. Подонок!» — всхлипнула я, заколотила кулаками по каменной груди этого бессердечного хама, который вдруг ухватил меня за затылок своей лапищей. Его губы впились в мои до боли, заставив ошалеть от чего-то такого странно страшного. И теперь я молилась всем богам, хотя и не знала ни одной молитвы, чтобы он не выпустил меня из захвата. Очень не хотелось свалиться на пол, хоть и чистого, но все же общественного клубного нужника. «Ну вот, ты такая же, как все, кучеряшка. Хотя не лишена таланта и странной привлекательности. Ты ничем не отличаешься от миллиарда баб. И не царевна. Морок рассеялся после того, как я на вкус тебя попробовал. Ты обычная жабка, которую не смог превратить в красавицу даже поцелуй прекрасного принца. А уж врала-то. Да я, да никогда. А сама вибрируешь только от одного моего поцелуя. Это телефон, придурок». Мне показалось, что я ослепла от щемящей обиды и ярости. Наверное, впервые в жизни я на полном серьезе сейчас представляла, как убиваю человека голыми руками. И меня очень пугало это. Зато прекрасно отрезвило и поставило на место поплывший от шампанского мозг. «Я же не пью. Два бокала для меня очень много. Так вот, чем объясняется мое безумие. Слава богу, а то я уж подумала. Пусти, это может быть только Лёшка. Да пусти же!» Боярцев отстранился не сразу. Сдул с моего лица локон, выбившийся из растрепавшейся прически, совсем не обращая внимания на разрывающийся треском телефон. И я испытала разочарование, почувствовав свободу. «Да что происходит?» «Точно, на шампанское у меня аллергия. Надо запомнить на всю жизнь. Больше одного бокала ни-ни». «Данька!» — прошептала трубка голосом моего маленького ушастого зайчонка. «Беда! Лиску в полицию забрали. Прямо с чемоданом и пальтом». «Это не я, честно». «Лёшенька, что произошло? Где ты?» Я вот сейчас точно поняла выражение, что значит обмирать от ужаса, и даже не обратила внимания на прекрасное Лёхино коверканье родного языка. Потом ему всыплю за это. Сейчас нужно спасать моего мальчика. «Данька, тут такое. Я не хотел, правда-правда. Снова всё порчу. Тебе всю поляну обделал. Лиску. Но это она придумала. Клянусь. Я только помог немного», — всхлипнул мой лопоухий зайчик и бросил трубку. «Что там? Эй, лама, да не молчи, черти тебя дери! Что с моим пентхаусом? Он еще есть? Или проклятый белобрысый дьявол и его ушастый адепт сравняли мое жилище с землей?» — гаркнул Боярцев и выхватил у меня исходящий тревожными короткими гудками мобильник. «Пентхаусом? Что с пентхаусом?» — взревела я, впервые в жизни реально рассуждая об убийстве человека голыми руками. «И Лиску порешу. Сдеру с нее толстую бегемочью шкуру, если Лешку заберут у нас и отдадут в детдом, и положу их штабелем, Боярцева и подругу. Клянусь, там у Лешки проблемы. Он маленький, ему страшно. Знаешь, я думала, в тебе хоть что-то человеческое есть. А ты, лось сахатый, вот ты кто!» Резко развернувшись на каблуках, я выскочила из чертова туалета и побежала по длинному, какому-то казематному коридору, ориентируясь на громкую музыку и раскаты веселого смеха. Бал вошел в стадию веселья, церемонии закончились. И я бегу с этого маскарадного вертепа, который мог бы стать моим триумфом. «А вы уже уходите, Моншери?» Самый известный менеджер, представляющий в столице модные дома, вырос передо мной, словно из-под земли. «Простите, Луи, у меня есть более важные дела», — нервно прошептала я, стараясь обойти слишком назойливого француза. «Важнее вашего будущего, Даная? У вас есть еще модели, созданные вашими прекрасными ручками. Я бы хотел их увидеть. Умоляю, не отказывайтесь». «Простите, но мне правда некогда. Мой сын...» «Это моя визитка. Умоляю, позвоните мне. И если нужна будет помощь...» «Спасибо, милый Луи», — пробормотала я на французском, который с детства в мою голову вбивала бабушка. В руку мне лег кусочек тисненого пластика. Сумерки, спустившиеся на город, показались зловещими. Такси поймать в это время практически невозможно. Стоило, наверное, попросить помощи у доброго француза. А теперь возвращаться глупо. Я заозиралась по сторонам, пытаясь определить, где находится ближайшее метро. «Эй, лама, думаешь, через какие прерии скакать? Замерла, чего? Прыгай быстро. Поедем выручать моего ушастого аспида». «Да не телься!» Боярцев выскочил из приземистой спортивной машины, словно черт из табакерки. И если бы я не хотела его растерзать, то наверняка бы ему сейчас даже обрадовалась. Интересно, как он оказался на улице раньше меня? Даже машину успел забрать со стоянки. «Тронешь меня? Закалю пилкой для ногтей», предупредила я гадкого мерзавца, который явно вознамерился насильно запихнуть меня в свой пепелац. «Пристегнись, барашка!» «Нахал! Не знаю, как я выдержу эту поездочку. Но сейчас во мне забурлила адская смесь вредности и отрицания всего на свете, как в детстве, когда баба пыталась ломать меня. «Обойдусь!» — фыркнула я нарочито нагло, откинув руку моего благоверного, потянувшегося к ремню безопасности, чтобы меня пристегнуть и снова показать, кто тут главный. «Но, как знаешь», — дернул он плечом. «Боже, Почему я такая дура, лишенная чувства самосохранения, идиотка? «А-а-а!» — орала я спустя 2 минуты, пытаясь нащупать ремень сведенными судорогой пальцами и молясь при этом всем богам. Приземистый автомобиль Боярцева летел по улицам, игнорируя все правила. «Ты же пил, сволочь! Убийца!» «Но уж нет, это ты колдырила стакан за стаканом, а я скромно тянул джуз. На подобного рода мероприятиях я предпочитаю быть как стеклышко, иначе можно случайно лишиться чего-нибудь очень важного». Адски захохотал коварный гонщик, когда спорткар остановился возле высотки, свистя по асфальту дорогущими шинами. Я была близка к истерике. Вывалилась из машины, понимая, что далеко не убегу на дрожащих костылях, в которые превратились мои ноги. И уж точно не угонюсь за потерявшим дурашливость Боярцевым, преобразившимся в собранного, делового, абсолютно не похожего на себя постоянного, хищника. Макар Боярцев. Маленькая она и хрупкая. Волосы растрепались, и лама стала похожа на боевого ежа. Нос сморщила, а все веснушки сразу стали такими яркими. Черт! 100 000 чертей! 500 000 рогатых тварей, которые притащили в мой дом эту изощренную курчавую пытку. Выскочила из машины, споткнулась, чуть не растянулась на мокром асфальте. Неуклюжая дура. Не нужна она мне, и щенок не нужен. И если его сегодня заберут, мешать не стану. Или... «Там они!» — бросилась нам наперерез консьержка, возбужденно блестя голубенькими глазками. «И мальчонка ваш, барин, и баба противная, похожая на батарею, а Драхмарутру мусора заластали». «Кто? Кого?» — икнул я, уставившись на бабулю. Даная, стоящая рядом, была бледна и собрана. «Ну, менты легавые, как вам-то больше нравится? Так ее чуть скрутили. Ох, огонь, баба! Я не видела, правда, шоу-то. Мы с мамулей как раз на самбу ходили. Чай в первый раз. Ох, и наломались. Вы же румбу танцуете». Обморочно вспомнил я хобби бабы Дуси. Ну вот зачем? Навлек себе на голову поток очередного маразма. Мне надо заниматься насущными проблемами, а слушаю бред о похождениях выжившей из ума старухи. Так это не танец. Ох, чем слушаешь-то? На самбу, говорю, шлындали. Учимся обороняться с мамусей. А чего? Вдруг на честь нашу кто-то посягнет. Чичас маньяков-то развелось. Жопом ешь. На дзюду хотели. Помоднее вроде. Да нас чё-то не взяли. Говорят, нету на нас кимонов вашего фасону. Вот. А потому вернулась я, значится. А Капитолина Павловна, жена профессора из 15-го апартамента, рассказала мне, как ваша нянька-то тут фараонов, как бобиков дворовых, расшвыряла. Особенно одному досталось. Хорошо лифтеры-то явились. А то бы она его покалечила. Ей-ей. Санька приезжал, наверное. Тихо вздохнула Даная. А мальчик? С ребенком в порядке все? А чего ему будет-то? Дернула плечом до Здраперма и Всталовна. Ен-то же дитя тьмы. Он, когда бровку-то нонче приподнял, я индель рейтузы не обгадила. Ну, литый дьявол, прямо высратый. А дьяволы, они живучие. Говорю же, сидят там в поднебесье вашем, с бабой мерзкой, чай пьют с сушками. Я проверяла. Баба Даша ответственная. Так и запишите себе. Да премию мне, может, выпишите потом. Даная молча пошла к лифту, пошатываясь и вздрагивая плечами. Мне в сердце вдруг впилась острая игла жалости. Это несвойственное чувство меня напугало и обескуражило. Я пошел, как привязанный, за моей фиктивной женой. Словно крыс за дудочником поплелся. «Ох, халда!» — вздохнула бабка, каким-то волшебным образом материализовавшаяся возле лифта. «Слушаешь, чем?» «Баба Даш, это моя жена. будешь грубить, хрен тебе, а не премия!» — рыкнул я в полсилы, но старушку словно сдуло ветром в сторону ее стакана. «Нету те у нас лифту больше!» «Ага!» «Оторвался!» «То есть сначала сгорел, а потом оторвался!» «Или наоборот!» «Черт его знает!» «А Капитолина-то Павловна сказала, сначала его Драхмапутра подожгла, а уж потом оторвался, когда его дьяволенок потушить хотел. Токмо он зачем-то туда бросил гнетушитель, а тот рванул все к чертям, растарабанил, аж на решетке выгнулися. Ну, те, которые вы, барин, за бешеные мульоны купили», — радостно прокаркала старая поганка, высунув нос из своего укрытия. «Кончился лифт, короче. Придется вам, господа, хорошие пешкадралом чапать в пьянтхаус свой. Боже, пошли скорее, Макар, умоляю. Бедный Лешка, он, наверное, умирает от страха», — чуть не плача пролепетала Даная. Я контуженно поплелся за ней. «Не умрет. Я сам его убью», — пообещал я скорее для своего успокоения. «Дорогая редакция». Тьфу, черт, не так. «Уважаемые граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Никогда не покупайте квартиру на 24-м этаже построенных по приказу советских диктаторов высоток. Будь проклят тот день, когда я зачем-то с дуру решил приобрести элитную недвижимость в самом центре нашего прекрасного города. И чертова девка, пыхтящая рядом со мной сейчас одышливо, словно больная собачка, и ушастый подрывник, с которого я спущу шкуру, если не сдохну от остановки сердца, на мраморной лестнице, где-то между землей и небом. Этаже примерно на... «Мы на каком этаже?» — прокряхтел я, словно столетний старик, вдруг осознав, что мы с Ламой сидим на ступеньках, привалившись друг к другу, спина к спине. «Дружно так сидим». Прям как родные. И не ругаемся, и убить друг друга не хотим, потому что даже на эти нехитрые движения у нас нет сил. 18-й, уныло просипела моя супруга. Еще 6. Макар, ты иди к сыну, его выручать нужно. А я... Лешка лучшее, что в наших жизнях есть. Спаси мальчика. Ну да, брось меня, уходи. О, попытался я изобразить раненого бойца, но получилось что-то среднее между умирающим лосем и кашляющим скунсом. Фиг тебе. Хочешь, чтобы меня растерзала Горгона Константиновна? А ты просто отползешь под лестницу, и там без мук сдохнешь. Хренушки. Я больше не могу, всхлипнуло это курчавое недоразумение. И туфли. У них гвоздик вылез, и мне колет пятку. А еще у меня, кажется, резинка на трусах лопнула. Я куплю тебе 100 000 новых туфель и 1 000 000 трусов с нормальной резинкой, если мы будем сейчас командой. Иначе хана, Лехи, хмыкнул я и подхватил ее на руки. Легкая, как пушинка. И в этот раз она не стала сопротивляться. Доверчиво положила голову мне на грудь и прикрыла глаза. Черт, что-то в глаз у меня попало, что ли? Или соседи нарезали камаз лука? Оставшиеся 6 этажей я преодолел со скоростью Усейна Болта, словно второе дыхание открылось. Квартира пахла серой, адом, и, черт, на площадке валялся мой газовый гриль, искореженный настолько, что я не сразу узнал недавно приобретенный агрегат в груди измятого железа. Я его 3 месяца ждал. Заказывал из Америки. Установка обошлась мне в астрономическую сумму. Но как? Он же тяжелый. Был прикреплен огромными болтами к полу террасы. Боже! Сверху, по руинам так и неиспробованного аппарата, ползало нечто, похожее на мелкого демона-кочегара. Адски воняло гарью. И на морде этого кошмара горели огоньками 2 злых от чего-то красных глаза. Шорстка монстреныша, как мне показалось, еще дымилась. От изумления я чуть не выронил задремавшую жену и только тогда осознал, что я перенес ее на руках через порог моего дома. Хреновая примета. Вот, а говорят, под землей гиена-то. А оно и воно чего? Раздался за моей спиной голос бабки-консьержки. Я фонарел, вот честно. Даная вздрогнула и, легко вывернувшись из моих объятий, сползла на пол, ошеломленно оглядывая пейзаж, достойный самого крутого постапа. «Баб Даш, ты как тут оказалась? Лифт заработал? Ох, горе-то! Молодые аскелеротики!» «Нет лифту-то! Пришла я! Дождалась, и когда пирожки-то поспеют в печке! Да принесла! Вы что, с голоду загнетесь? Газовщики-то вам газ отрезали! А ребенков надоть кормить! Даже дьяволят!» Я открыл рот, чтобы поблагодарить сердобольную бабульку. В глазах снова что-то защипало. Хотел даже ее приобнять, но не успел. Тонкий детский голос разрушил морок. «Папа, пожалуйста, не отдавай меня!» Лёшка стоял возле Ольги Константиновны, одетый, с рюкзачком за плечами, и смотрел на меня так, что... «Господи, там, наверное, не КамАЗ, вагон Лука!» «Я так и знала, Боярцев, что ты не справишься!» Криво улыбнулась Горгона, сжав руку моего ребенка. «Пустобрёх ты! Знаешь, что оставление в опасности — это статья. Нашли, кому доверить мальчика. У вашей няньки приводов в полицию больше, чем у рецидивиста Свистунова, а он у нас на абонементе уже. Я забираю Леху. Отойди с дороги». «Не отдам», — оскалился я, готовясь защищать свое до последнего вздоха, если придется. «Отпусти моего сына». «Тогда мне придется вызвать наряд», — ощерилась чертова баба. «Пожалуйста, дайте нам еще один шанс». Даная встала рядом со мной, плечом к плечу. Нет, сейчас она была не испуганной ламой. Она была настоящей царевной.